Шановне панство, ЦИПСа виходить з перебоями із-за бытових вопросов. Как я їх урегулирую, все, все станет на свої места. Будет каждый день.